Она молчит. «Передайте ему, чтобы он немедленно вылезал. Ничего не бойтесь». «Он не пойдет», — сказала Аечка. «Пойдет. Назовите еще раз мою фамилию. И скажите, что если придет сам, то, возможно, получит срок. А если не пойдет, то в тюрьму посадят меня. Потому что я пристрелю его, как собаку. Он меня знает. Володин, проводите ее». «Нет уж», — говорит майор, достает пистолет из сейфа и сует его в карман. «Давайте-ка я». «Я», — говорит директор. И они уходят провожать Аечку. «Ну, вот дело и закончено», — говорит Громобоев. «Вы все время знали?» — спрашивает Сергей Иванович. «Нет, догадался, когда Аечка заплакала». Сергей Иванович и Фонин смотрят на него. «Он ее все время шантажировал», — сказал Громобоев. «Аечка боялась, что он расскажет, кто мы такие. Я и ее тетя, которая меня никогда не понимала». Он поднимается и складывает бумаги, потом говорит. «Когда его приведут, пусть майор спросит, куда он девал нож, которым его якобы убили. Не могу догадаться. Остальное мне неинтересно». И уходит. «Вот дает Громобоев», — говорит Фонин. «Вот дает». Потом без стука, мягко так, распахивается дверь, и входит возбужденный майор. «Васька Золотов в прихожей сидит. Сам прибежал, ублюдок. Говорит, Громобоев знает, что я живой. Говорит, я об этом догадался, когда сарай, где я прятался, ветром сдуло». Провожали Громобоева и Миногу. «Кто вы такие?» — спросили их напрямик. «Может, разведчики?» «Нет». «Может, вы старые боги?» «Нет». «Может, вы пришельцы?» «Нет». «А кто же вы?» «Мы — это вы». «Непонятно. Оставайтесь, жили бы здесь». «Мы придем, когда вы поймете». Незначительный Сулин ловил удочкой рыбу, то есть не нарушал правил охоты и рыболовства, но рыба не клевала. Проходивший майор спросил его. «Отчего мрачный, Сулин?» «Не ловится, не фартит». «А зачем ловишь?» «Другие же ловят». «А ты рыбу любишь?» «Нет». «Потому и не ловится», — сказал майор с внезапной яростью. «А ну давай отсюда!» И долго смотрел ему вслед. Аверьянов и Абрам везли по шоссе оборудование для универсама, который заканчивали строить вместо захудалой Абрамовой протпалатки, и увидели, как по вечернему шоссе от города двигались несколько человек. Они пригляделись и поняли, что это из города уходили водолазы. Они играли в чехарду и кричали: «Прыгай, старик, прыгай!» И Громобоев прыгал, придерживая шляпу. Рядом шли художник налегке и Минога. Художник играл на губной гармошке, а Минога шла босиком, легко, будто танцевала. И последнее. Незадолго до их ухода из города, на месте костра на берегу реки, расцвел невиданной красоты огромный цветок. Город бегал его смотреть в нерабочее время, и, не ожидая зимы, его накрыли оранжереей. Приехала комиссия, вызванная учителем ботаники, но определить, что за цветок, не смогла. В справочниках его не оказалось. Хотели было срезать его, чтобы изучить, но городские хулиганы не дали. Сказали, что «начистят хлебало каждому, кто подойдет к цветку ближе, чем на 4 лаптя». Тогда комиссия запросила у Миноги, не знает ли она. Минога ответила лениво, что не знает. Но город смеялся.